Ахнула она и бросилась к ведрам. Ее руки скользнули вниз, потом вверх, потом снова вниз и быстро-быстро пробежали по всей ноге, прощупывая кожу. Юра почувствовал ее пальцы. Значит, серьезного ничего. Только кости продолжала разламывать, но уже глуши, и можно было терпеть. «А ну, подними их из воды! Вот так! Кажется, благополучно! Ой, как же я напугалась! Ну как?» «Да вроде полегчало. А у тебя найдется что-нибудь надеть?» Валя побежала и принесла меховые носки. «Ну а теперь надевай и рассказывай». И Юра рассказал, как все получилось. «Ой, Юра, Юра!» Вздохнула она и, не договорив, открыла дверь в свои комнаты. «Пойдем, я тебя уложу. Там тепло. А Константин Иванович сходит в поселок и принесет спирт. Дома, к сожалению, нет». «Зачем беспокоить людей? Уже поздно. Не надо, Валя». «Нет, надо. Сейчас обязательно надо», – перебила она его упрямо. «А кроме всего, ты мой дорогой гость». «Ну уж сразу и дорогой. Еще как посмотрит на мое вторжение твой благоверный». Она вспыхнула. «Я здесь хозяйка. А Константин Иванович мой друг и меня балует», – добавила она мягко и взяла Юру под руку. «Пошли, пошли». В комнатах было тепло и уютно. Широкая тахта, стол, 4 стула, шторки, скатерть, несколько медвежьих шкур на полу. За чуть приоткрытой дверью еще небольшая комнатка, очевидно, спальня. Виднелся туалетный столик, настольная лампа с самодельным абажуром и угол кровати. Валя принесла одеколон и велела снять носки. Кожа горела, как после горчишников. Валя устроила его на тахте. «Сначала согрейся, а потом будем ужинать», – улыбнулась она и, выйдя на кухню, захлопотала у печки. Было слышно, как мужчина принес дрова, погремел дверками печки и также молча вышел. Его шаги проскрипели за стеной и затихли. А вдруг войдет Корзин, увидит его в комнате, да еще в постели. Но, видимо, Корзин куда-то уехал, и во всем домике они были одни с Валей. С той, о которой столько думано, перегадано. В голову лезли всякие мысли. А вдруг подойдет, сядет рядом, вот сюда, с краю. Его охватило какое-то странное чувство робости. «Так и есть», — хлопнула наружная дверь. Валя выключила свет и прошла в соседнюю комнату. Там вспыхнула настольная лампа. Потом она отдернула в углу драпировку и прикрыла дверь. Юра закрылся с головой. Удары сердца заглушали звуки ходиков на стене. Но вот донесся ее тихий голос. Она что-то напевала себе под нос. Простучали каблуки, и он почувствовал, как она села на край кушетки. «Юра, ты спишь?» «Нет, просто дремлю, а что?» Она не ответила. Упала одна туфля, потом другая. Он открыл глаза. Подобрав ноги, Валя сидела совсем близко. Она была в японском кимоно с огромными розами, такая красивая и румяная, как цветы на халате. Его обожгло. Казалось, нечем было дышать. Он молчал, боясь, что голос его выдаст. «Ну как ноги?» Она отбросила угол одеяла и сдернула с него чулки. «Хорошо, даже кожа не сойдет. Ты сильный, крепкий, хороший. Ох, Юрка, Юрка!» Вздохнула она и, пряча глаза, уткнулась лицом в его плечо. «Валя, да ты что?» Юра замер. Ее дыхание уже достигло его губ. Он слышал, как стучало ее сердце. «Еще один миг! А Женя? А Корзин? Да и сама Валя!» По-подленькому, с оглядкой, из-под тишка. «Нет, нет!» Юра вскочил и не узнал своего голоса. «Ну не мерзавец ли я? Ах, Валя, Валя, ты не знаешь, чего я хотел! Да как я мог подумать?» Валя растерянно протянула к нему руки и беззвучно заплакала, вздрагивая всем телом. Юра включил свет. Руки не слушались его.